Глава 70. Дэйн. «Какого злого духа меня здесь держат?» – прорычал я вышедшему из допросной дознавателю. «Дэйн Райс, вас никто не держит!» – ответил мужчина среднего возраста. Из толпы его выделяли усы, низкий рост и чуть тронутые сединой черные волосы. «Вы сами не уходите!» «Мистер Клентон Юрн, новый дознаватель!» Теперь именно он отвечал за дело о нападении на меня, принесение тяжелых увечий Томасу и смерть Валерии. Последнее отдалось тягучей болью, от которой сводило скулы. «Я хочу увидеть тело!» «Не имеете права!» «Я ее родственник!» «Это ничего не меняет!» «Я имею право увидеть вдову моего брата!» рявкнул я. Но на Юрна мои слова не произвели никакого эффекта. Напротив, он выпрямился и вскинул на меня взгляд. «Послушай, лорд Дэйн, ваше горе не дает вам никакого права, которое вы так или иначе могли себе надумать. Вы нарушили закон, исполняли роль дознавателя в момент, когда им уже не являлись, вмешивались в дела, которые не касаются людей вашего статуса, лорд Райс. Я уже написал об этом королю. Можете быть уверены, что вас обязательно еще вызовут и привлекут к ответственности. Очевидно, прошлый дознаватель не справился со своей задачей. Но можете быть уверены, я справлюсь». «Справитесь? Вы?» – не выдержал я. «Да вы даже выслушать меня не желаете». «О загадочном Ди не желаю». «Очевидно, что вы по ошибке заселили двух мошенниц в свой дом, и одна из них...» «Это бред!» – снова повысил я голос. «Я видел его! Я видел Ди!» «Бред – это ваши предобморочные фантазии, лорд Дэйн. Покажитесь целителю, вы весь в ссадинах, и магический резерв почти на нуле. А ваши фантазии являются объектом для отдельного обсуждения со специалистом». Юрн двинулся в бок, уткнувшись в папку, вызывая прилив гнева. Не успел он и сделать шага, как оказался сжат в моих железных тисках. Я схватил горе-дознавателя за шкирку и припечатал к стене. «Я хочу увидеть Валерию! Сейчас же!» Жестко сказал я, вглядываясь в маленькие наглые глазенки. «Дэйн, поставь его на место ради Святого Духа!» Раздался из-за спины голос Дилана. «Лорд Дэйн, если вы сейчас же не поставите меня на место, я наплюю на то, какой титул вы носите, и запру вас на несколько дней за нарушение закона. Желаете пропустить похороны леди Райс?» Нагло и с чувством собственного превосходства произнес Юрн. «Дэйн, пожалуйста!» Пришлось отпустить коротышку на землю, чувствуя, как внутри переполняет гнев и боль. «Прошу вас не забыть оплатить услуги специалиста по вскрытию тела», – сухо произнес Юрн. Ударив по больному месту, закрыл глаза на миг. Снова пронеслась ужасающая картина. Валерий, лежащая в траве, ее тело, которое бьет мелкой дрожью, и последний вздох. Меня ломало изнутри от мыслей, что я не успел. Никто не успел, даже целитель, которого почему-то вызывала сюда Шейла. Я до последнего надеялся, что вот-вот она оживет, что просто слабо дышит, что пульс, может, просто я не могу прощупать от нервов. Но целители, пришедшие дознаватели, подтвердили самое худшее. Они забрали ее, не дали осмотреть, просто забрали и больше не подпускали меня ни на шаг. «Дилан, я хочу увидеть Валерию!» Обратился я уже к бывшему доверенному и не без удовольствия отметил, что он пришел не один. «Снова Оливер? Да какого злого духа он везде, где его не ждут!» «Это невозможно, Дэйн, таков закон. Мне очень жаль. Позвольте выразить вам самые искренние сожаления. Да не нужны мне сожаления!» Со злостью сказал я. «Если вы приехали сюда за этим...» «Дэйн, успокойся!» Тяжелая рука Дилана легла мне на плечо, но я тут же дернулся. За утро уже устал слушать сожаления. Томас лежал в больнице. Он не приходил в себя после того, как его ментальным заклинанием задели Ди. «Валерий! Валерий!» Я даже не мог осознать, что ее больше нет. А кучка людей то и дело пыталась заткнуть меня и отправить домой, успокаиваться. «Лорд Дейн, я привез документы на аренду дома. Мистер Дилан помог мне с оформлением сегодня утром». «Аренда дома?» Я с неверием посмотрел на Дилана. «Серьезно?» «Сейчас?» Просто взорвался я. «Проклятье, вы издеваетесь?» «Прошу тебя, успокойся!» Тут же перебил меня Дилан. «Выслушай меня внимательно. Никто не может понять, каково это – потерять близких. Мне жаль, что ты потерял последнего родного человека. Но на доме висят долги. Если ты не начнешь оплачивать их, уже завтра у тебя могут отобрать поместье». «Последнего родного человека», – прозвучало эхом в голове. Я снова закрыл глаза, и передо мной появилась все та же ужасающая картина. Я чувствовал, как мне ножом вырезают сердце. «Долги? Да плевать я уже хотел на долги!» «Лорд Дейн, вам нужно чем-то оплачивать похороны леди Валерии!» Снова удар, выбивающий из-под ног почву. «Похороны! Мне действительно нечем было их оплачивать!» Открыл глаза и посмотрел на протянутый мне договор. «Неужели вам настолько нужен дом?» Взглянул в глаза Оливера. «Вы знаете мои мотивы, лорд Дейн. Они для вас открыты. Разве не везение, что они совпадают с вашими интересами?» «Интересами. Интерес оплатить похороны. Прекрасный интерес. Никаких сил уже не было. Я взял протянутый мне договор и поставил размашистую подпись. Последнее, на что я был способен».